13 июля 1923 года. Дора. Конец скитаниям, конец странствиям. Вот он и наступил, этот благословенный день праздника и свободы на пустынном Балтийском побережье немецкого города Мюриц, славного своими водолечебницами. Издали море кажется огромной чашей, которая искрится светом, будто отдавая ему честь. Прямо здесь, в Мюрице, сегодня родится что-то новое. В жизни одного человека произойдет событие планетарного масштаба, и кое-кто станет женой Франца Кафки. «Жители города, готовьте свою музыку, тащите аккордеоны. Мюриц — это день твоей славы. Сегодня ты город света и столица вселенной». Девушка бросается навстречу своей судьбе. Дора Диамант — актриса труппы еврейского театра из Бензина. Сегодня она репетирует роль всей своей жизни — жены Франца Кафки. На подмостке вышла, супротив воли отца, а что их вообще слушать, этих родителей? Гершель Диамант, набожный хасид и столб веры, творческих наклонностей не одобряет. В таком случае надо подорвать все столпы веры, вырваться из колдовских объятий отцов, бросить Бензин и по обледенелой польской земле убежать из семейной тюрьмы. Ничто не встанет на пути судьбы будущей жены Франца Кафки. Дора в своем бегстве оказывается аж в Берлине, чтобы их с отцом разделяла страна, на просторах которой он заблудится, отправившись ее искать. В 20-х годах Берлин для евреев – обетованная земля. Здесь еще не льется кровь погромов. Она становится гувернанткой в одной обеспеченной семье и на добровольных началах трудится в народном еврейском доме, где находят приют дети, избежавшие гонений. В этот день великих открытий, которые окажут влияние на всю ее дальнейшую жизнь, рядом с ней навстречу судьбе радостно шагают малыши. Праздничное шествие, детские крики и смех, свадебный марш, предваряющий почетную свиту и брачную ночь. О, отец моих надежд! Смогу ли я сама когда-либо подарить тебе сына? Ее окружают дети. Одни идут впереди, другие сзади. Всего их около 30. Они приехали из деревень, где русские казаки с таким пылом любят устраивать резню, особенно по вечерам на Пасху и в Рождество. А не казаки, так поляки. По воле случая им удалось остаться в живых. Спасение они обрели в Германии, этой благословенной родине, немецком Иерусалиме, который принимает сирот, чтобы вернуть их к жизни, затем превратив в свободных женщин и мужчин. Дети хохочут и визжат, приглашая их добровольную воспитательницу с ними поиграть. Разве она пришла сюда не отвращать беды? Разве не согревать под бледным балтийским солнцем их сердца? Когда-то пролилась кровь, но теперь пусть льется радость. Девушка не слышит криков малышей, которые подбегают к ней, пытаясь поиграть. Она в одночасье перестала воспринимать их призывные голоса. Ее без остатка поглотила грандиозная, фееричная картина на пустынном пляже вдали. Зрелище мужчины, который сидит, растворившись в созерцании пенных волн. Изумительная сцена человека, вкушающего драму бесконечности перед лицом стихий, когда его рядовые собратья наслаждаются доброй сигарой. Она будто лицезреет полотно, написанное Богом случая и любви. Перед ней словно обрел зримые очертания «Странник над морем тумана» Каспара Фридриха, репродукцию которого ей доводилось видеть в Берлине. Однако в душе человек на берегу любуется не скорой смертью, уготованной страннику, а громадиной жизни. Поток мыслей молодой женщины встревает ребенок, тянет ее за руку, хочет поиграть, требует ее участия. Она с неохотой идет. Как можно отказать малышу, на глазах которого казак вонзил в живот матери шашку? После обеда девушка, все так же преследуемая видением того человека на берегу, печалится, что час встречи с ее величайшей любовью откладывается. На сердце тяжело, в душе бескрайняя тоска. Вместе с лучшей подругой Тиле она стоит у прилавка магазина и покупает рыбу, чтобы приготовить ее на ужин и устроить настоящий праздник вечно недоедающим сиротам. Сегодня ведь Святая Пятница, благословенный Шаббат, вечные слова Господу, осеняющему своей десницей неприходящую любовь и позволяющую нам ее встретить. «Все, Дора, хватит!» — восклицает Тиле. «Ты цену видела? А раз видела, то положи рыбу обратно». «Но это же для Шаббата! У нас есть полное право сделать исключение», — оправдывается девушка, хватая еще пару увесистых карпов. «С тобой вся жизнь превратилась в одно сплошное исключение. Сегодня Шаббат, завтра воскресенье, а потом все остальные дни недели. Раз я готовлю, значит и выбирать мне», — отвечает девушка, хватает самую крупную рыбину и кладет в сумку. «Я все видела», — говорит Тиле с ироничной улыбкой в уголках губ. «Тиле, ты вот уже 2 месяца видишь меня каждый день». «Видела, видела. Перехватила твой взгляд, когда ты смотрела на доктора Кафку. Хотя правильнее будет сказать, пожирала его глазами». «Тиле, я не знаю никакого доктора Кафку. Так зовут того человека, которого ты с таким упорством буравила взглядом на берегу. Может, теперь, зная, кто он такой, ты не прочь выяснить о нем больше?» Дора решительно отметает ее инсинуации и врет изо всех сил. «Отлично», — продолжает Тиле. «Тогда я не стану говорить тебе, что господин Кафка, на которого ты совсем недавно даже не думала пялиться на берегу и о котором даже слышать ничего не хочешь, в данный момент живет в Мюрице. Как и о том, что сей красавчик, на котором твои глаза ничуть не собирались протереть дыру, по моим меркам прекрасный, как архангел Гавриил, прибыл к нам из Праги и не только уважаем как юрист в престижной страховой компании, но и прославился как писатель. Да не абы какой, пописывающий, как все, кому не лень, а настоящий, публикующий книги, имеющий не только своих читателей, но уже и обожателей. Если же все это тебе не интересно, добавлю, что он никоим образом не женат, да к тому же приглашен директрисой нашего добрейшего дома на ужин, что, впрочем, ничуть не умаляет его достоинств. Ужин этот по возвращении готовить тебе. Тиле Рослер, ты самая настоящая колдунья. Бери выше, Дора. Ведьма, умеющая предсказывать по внутренностям фаршированных карпов. Ближе к вечеру девушка стоит на кухне-столовой и чистит для ужина рыбу. Почувствовав, что за ее спиной кто-то стоит, поворачивается и видит перед собой того самого Титана, незнакомца из Праги, виденного ею на берегу. Его большие серые глаза будто смотрят ей в самую душу. Такие красивые руки, а занимаются ремеслом мясника. В сентябре 1923 года, через 3 месяца после этой встречи, человек, который до этого не мог жить нигде, кроме Праги, переехал с ней в Берлин и поселился в квартале Штеглиц в доме 8 по Микельштрассе. А когда выяснилось, что это им не по карману, перебрался сначала на Грюнвальдштрассе, а потом на Целлендорфер-Хайдештрассе. Молодая женщина лишь смотрела, как угасает ее возлюбленный, и ничего не могла с этим поделать. Суровая зима 1924 года окончательно подорвала его хрупкое здоровье. Ее великую любовь будто что-то пожирала изнутри. Иногда по вечерам они на пару смотрели, как в камине горят страницы авторской рукописи, брошенные ею туда по приказу любимого. Весной 1924 года ему пришлось вернуться в Прагу. Болезнь поразила гортань. А некоторое время спустя он в безнадежном состоянии попал в Вене в больницу. Оттуда его перевели в санаторий в Кирлинг, где Дора получила возможность ухаживать за ним вместе с Робертом Клопштоком. И человек, ни разу официально не оформивший брак ни с одной женщиной, ни с Феличи, ни с Миленой, написал Гершелю Диаманту письмо, и спросив разрешения жениться на Доре. Но отец девушки, послушав совета местного раввина, отказал в руке дочери, такой прекрасной для ремесла мясника. В итоге ей не оставалось ничего другого, кроме как опять сотрясать великие столпы веры и идти наперекор воле отцов.